Съезд перешел к грузинскому вопросу. Первый оратор Гамкрилидзе сказал: «Безнаказанность виновных будет воспринята общественностью как всевластие высшего партийного аппарата и военного командования. Планируемая акция такого масштаба с такими политическими последствиями должна быть заранее известна высшему руководству страны». Потом выступал Родионов, командующий войсками Закавказского военного округа. Он утверждал, что события в Тбилиси были вовсе не мирными, они создавали огромную угрозу стабильности в стране. Родионов отрицал применение химических веществ, кроме черемухи, обосновывая это тем, что в толпе были переодетые работники милиции и КГБ, и они не пострадали. Родионов утверждал, что все действия солдат были сугубо оборонительными, вызванными неожиданно сильным вооруженным сопротивлением экстремистов. «Мы киваем на 37-й год, а сейчас тяжелее, чем в 37-м году. Сейчас могут о тебе говорить, что вздумается, и оправдаться нельзя». Выступление Родионова было встречено частью депутатов и гостей продолжительной овацией. Многие аплодировали стоя. Другие кричали: «Позор! Долой со съезда!» В бюллетене стыдливо. Продолжительные аплодисменты. Одним из самых драматичных моментов съезда было выступление Патиашвили, бывшего первого секретаря ЦК Грузии. Он сказал: «Я лично не уходил и не ухожу от ответственности. Большой ошибкой посчитали», он не сказал, кто посчитали, «что мы поручили командование операции генералу Родионову. Но это было сделано после того, как 8 апреля утром лично генерал-полковник Родионов вместе с первым заместителем министра обороны СССР генералом Кочетовым пришли ко мне и сказали, что руководство операцией возложено на генерала Родионова». Я помню, что Патиашвили также упомянул в своем выступлении, что до этого был звонок из Москвы Чебрикова. В бюллетене этой фразы нет. Патиашвили сказал в другом месте, что он, первый секретарь ЦК, не знал утром 7 апреля о прибытии в Тбилиси Родионова и Кочетова, хотя последний находился в Тбилиси уже более суток. Цитирую далее по памяти. «Я, то есть Патиашвили, к сожалению, не спросил тогда, кем возложено». В бюллетене же написано очень странно. После слов «возложено на генерала Родионова» в тексте многоточие. И далее. «Я знал, что вы этот вопрос зададите». Непонятно, какой вопрос. «К сожалению, я этот вопрос не задал, а этот вопрос я задаю сегодня. Когда в 5 часов утра сообщили, что 2 человека погибли, я собрал бюро и подал в отставку, так как считал себя не вправе возглавлять партийную организацию. В этот момент я не подозревал об использовании лопат и химических веществ, иначе, я прямо искренне заявляю, ни в коем случае не подал бы в отставку. Может, и наверняка после этого больше был бы наказан, но ни в коем случае не ушел бы сам в отставку. Товарищ Родионов категорически отрицал использование лопат. Даже после пребывания в республике членов Политбюро товарищи не признавались. Только на 3-й день они признались. До этого центральная пресса и телевидение сообщали, что люди погибли в давке», примечание Андрея Сахарова. «А насчет газов, это позднее было, в конце апреля. Это было неправильно, что по программе время прошло, что командующий отказывался». В бюллетене многоточие. На самом деле речь шла о том, что якобы Родионов отказывался возглавить операцию. Об этом говорил сам Родионов и, кажется, но я не уверен, Шеварднадзе, выступая по грузинскому телевидению. Далее в бюллетене совсем непонятно. В действительности произошла предельно драматическая сцена. Патиашвили явно решился в конце выступления, в состоянии эмоционального стресса, перед лицом всей страны сказать что-то очень важное. Но в это же время на него крайне усилился психологический нажим зала, в особенности его правого крыла. Патиашвили не давали говорить, выкрикивали оскорбительные вопросы. Это выглядело как попытка заткнуть рот. Он был вынужден уйти с трибуны, прошел несколько шагов, остановился в мучительной растерянности и повернул обратно к трибуне. Шум в зале многократно возрос, перерастая в рев. Патиашвили дошел до трибуны и опять остановился. Потом весь как-то сжался, повернулся и почти бегом спустился в зал. 30 мая обсуждалась также комиссия по Тбилиси. Там была и моя фамилия. Я написал записку в президиум с просьбой не вводить меня в комиссию, так как у меня были в прошлом длительные и сложные отношения с некоторыми из грузинских неформалов. Я имел в виду, в особенности, Гамсахурдия и Каставу. Я неоднократно выступал в защиту Мераба Каставы, последний раз в 87 году. На заседаниях комиссии неизбежно должен встать вопрос об их роли, и я буду в ложном положении. Но у меня была и другая причина. Я сказал о ней в интервью грузинскому телевидению. Ко мне они подошли на улице перед Дворцом съездов. О том же самом говорил на съезде президент Грузинской академии наук Тавхилидзе. Никакой необходимости в комиссии нет. Есть один требующий ответа вопрос, сформулированный в депутатском запросе. Кто отдал приказ об избиении мирных демонстрантов и применении отравляющих веществ, о проведении по существу карательной акции? Создание новой комиссии вместо ответа на вопрос не приблизит нас к его решению. В первые дни после 9 апреля в Тбилиси получил распространение слух, что Горбачев якобы звонил в Москву из Англии и настаивал на мирном разрешении конфликтной ситуации в Тбилиси. Мне неизвестны какие-либо подтверждения справедливости этого слуха. Сам Горбачев, отвечая на вопросы накануне выборов на пост председателя Верховного Совета, ничего об этом не сказал. В течение съезда я дважды выступал по правовым вопросам. Первый раз при обсуждении кандидатуры Анатолия Лукьянова на пост заместителя председателя Верховного Совета. Я сказал, в течение последнего года в нашей стране был принят ряд законов и указов, которые вызывают большую озабоченность общественности. Мы не вполне знаем механизм выработки этих законов и вообще того, как шла законотворческая деятельность в нашей стране. Многие юристы даже писали, что они не знают, на каком этапе, в каких местах формулируется окончательный вид законов. Но законодательные акты, о которых идет речь, действительно вызвали очень большую озабоченность общественности. Это указы о митингах и демонстрациях, об обязанностях и правах внутренних войск при охране общественного порядка, которые были приняты в октябре прошлого года. По моему мнению, эти указы представляют собой шаг назад в демократизации нашей страны и шаг назад по сравнению с теми международными обязательствами, которые приняло наше государство. Они отражают страх перед волей народа, страх перед свободной демократической активностью народа, и в них был заложен тот взрывчатый материал, который проявился в Минске, в поселке Ленина в Крыму, в Красноярске, Куропатах и многих других местах. И апогеем всего были трагические события в Тбилиси, о которых мы говорим. Я хотел бы знать, какова роль товарища Лукьянова в разработке этих указов, санкционировал ли он их, каково его личное отношение к этим указам. Это первый вопрос. Второй вопрос. Указ Президиума Верховного Совета СССР, принятый 8 апреля. На мой взгляд, он тоже противоречит принципам демократии. Есть важнейший принцип, который сформулирован и во Всеобщей декларации прав человека, принятой в 1948 году, и такой международной организации, как Международная амнистия. Принцип заключается в том, что никакие действия, связанные с убеждениями, если они не сопряжены с насилием и с призывом к насилию, не могут служить предметом уголовного преследования. Это ключевой принцип, лежащий в основе демократической правовой системы. И этого ключевого слова «насилие» в формулировке указа от 8 апреля нет. Поэтому он представляется мне неудовлетворительным. Но кроме того, там возникла дополнительная статья 11 прим. Уголовного кодекса, которая всем нам хорошо известна. К сожалению, так как указ начал применяться, уже начали людей осуждать, и потребовалось разъяснение пленума Верховного суда СССР, но оно тоже представляется мне неполным и неудовлетворительным. А самое главное, очень плохо, когда к закону, к указу требуется разъяснение. Закон не должен допускать неоднозначного толкования, это чревато огромными опасностями. Я говорю об этом сейчас, это требование многих избирателей, многих групп избирателей, поэтому я имею право об этом говорить. Но я опять же хотел спросить, это мой вопрос товарищу Лукьянову, как он относится к этим указам и участвовал ли он в их разработке. Второй раз я выступал при обсуждении кандидатуры Сухарева на пост генерального прокурора СССР. Я задал следующие вопросы, пишу по памяти. Первый. Сейчас в печати активно обсуждается вопрос о допуске адвоката к следствию с момента предъявления обвинения. Второй. Обсуждается вопрос о том, что следует освободить прокуратуру от ведения следствия, так как это приводит к серьезным нарушениям законности и гуманности, и сосредоточить функции прокуратуры только на надзоре за выполнением закона. Ваша позиция? Сухарев. В обоих случаях поддерживаю. Третий. Я получал множество писем от людей, по их мнению, незаконно осужденных, и от родственников осужденных. Эти люди сообщали, что они обращались в прокуратуру, посылая документы, доказывающие несправедливость приговора. В ряде случаев аргументы были очень серьезными. Во всех случаях прокуратура давала формальный ответ: оснований для пересмотра приговора не имеется, без конкретного анализа аргументов жалобщика. В печати сообщалось, что в большинстве случаев прокуратура даже не затребовала дело. Формальный ответ получил и я на надзорную жалобу, посланную мною по делу моей жены Боннер Елены Георгиевны. Шум в зале. Как вы относитесь к подобной практике? Сухарев. Прокуратура должна добиваться исключения подобных явлений. Моя позиция тут очень определенная и решительная. Четвертый. Каково ваше мнение о ваших сотрудниках Катусеве и Галкине? Сухарев. Положительное. Я. Но Катусев своим заявлением, содержащим ложную информацию, фактически спровоцировал события в Сумгаите, во всяком случае обострил их, а Галкин сорвал расследование событий в Сумгаите, выявление организаторов и их покровителей. Сухарев, вы не правы. В один из дней съезда решался вопрос о создании комиссии для выработки новой Конституции СССР. Съезду был представлен список членов комиссии с Горбачевым в качестве председателя. Завязалась дискуссия. Один из ораторов сказал: все члены комиссии в этом списке – члены КПСС. Что они будут вырабатывать – проект Конституции или новый устав партии? Выступил Сагдеев. Он предложил мою кандидатуру, добавив, что это будет, по крайней мере, один не член партии. Горбачев обратился к залу с вопросом, кто поддерживает это предложение. Многие зааплодировали. Горбачев, не ставя вопрос на голосование, сказал: «Я вижу, вы поддерживаете, принимаем это предложение». Несомненно, Горбачев хотел, чтобы я вошел в комиссию и опасался, что я не получу 50% голосов, необходимых для включения в список. Я подошел к трибуне и сказал: «Как видно из состава комиссии, несомненно, что по любому принципиальному вопросу я буду в меньшинстве. Поэтому я могу войти в комиссию, только оговорив, что я считаю себя вправе выдвигать альтернативные формулировки и принципы и не поддерживать то, с чем я не согласен». Когда я сел на свое место, ко мне подошел сотрудник аппарата Горбачева и спросил: «Значит ли ваше заявление, что вы отказываетесь работать в комиссии?» «Нет, я согласен войти в комиссию на тех условиях, о которых я сказал». «Очень хорошо». Михаил Сергеевич был очень озабочен. 31 мая во время перерыва ко мне подошли несколько военных. Они сказали, что многие обеспокоены моим канадским интервью, в котором я утверждал, что советские вертолеты расстреливали оказавшихся в окружении советских солдат, чтобы те не попали в плен. Если бы такие факты имели место, о них знала бы вся армия. Но они служили в Афганистане и никогда ничего подобного не слышали. Они убеждены, что я был введен в заблуждение. Мы хотим предупредить вас, что вскоре хотят потребовать публичного обсуждения и осуждения на съезде вашего заявления. Я сказал, что моя позиция вполне ясная, я готов ее обсуждать с кем угодно и в любой форме. Я кратко повторил то, что было опубликовано в интервью «Комсомольской правде». В течение последнего года у меня усиливалось чувство беспокойства в отношении общей линии внутренней политики Горбачева. Меня волновал и волнует огромный разрыв между словами и делами в экономических, социальных и политических делах. По существу, экономическая реформа, основу которой должны составлять изменения структуры собственности в сельском хозяйстве и промышленности, ликвидация партийно-государственного диктата, всевластия и грабежа ведомств еще не началась. В идеологической области меня волнует отдача ее в антиперестроечные руки Медведева и Дегтярева, многочисленные отступления в области свободы информации. В политической области меня волнует явное стремление Горбачева получить бесконтрольную личную власть. Меня волнует постоянная ориентация Горбачева не на прогрессивные перестроечные силы, а на послушные и управляемые, пусть даже и реакционные. Это проявляется и в отношении к мемориалу, и на съезде. Такая же ориентация проявляется в национальных проблемах. Негативное, предвзятое отношение к армянам и прибалтам. В социальной области меня волнует отсутствие реальных изменений к лучшему в положении почти всех слоев населения. Я решил, что откровенный разговор с Горбачевым без свидетелей был бы очень важен. В начале утреннего заседания 1 июня, подойдя к президиуму, я сказал Горбачеву о своем желании поговорить с ним один на один. Весь день я был как на иголках. После вечернего заседания я напомнил о своем желании одному из секретарей Горбачева. Он через несколько минут вернулся и сказал, что Михаил Сергеевич сейчас говорит с членами грузинской делегации. Это надолго, и, вероятно, лучше всего перенести нашу встречу на завтра. Но я просил передать, что буду ждать. Я взял стул и сел недалеко от двери, за которой находился Горбачев. Мне был виден с этого места весь огромный зал Дворца съездов, в это время погруженный в полумрак и пустой. Лишь охранники стояли у далеких дверей. Наконец, примерно через полчаса появился Горбачев вместе с Лукьяновым. Последнее не входило в мои планы, но делать было нечего. Горбачев выглядел уставшим, так же, как и я. Мы сдвинули три стула в угол сцены за столом президиума. На всем протяжении разговора Горбачев был очень серьезен. На его лице ни разу не появилась обычная у него по отношению ко мне улыбка, наполовину доброжелательная, наполовину снисходительная. Я сказал: «Михаил Сергеевич, не мне говорить вам, какое трудное положение в стране, как недовольны люди, и все ждут еще худших времен. В стране кризис доверия к руководству, к партии. Ваш личный авторитет упал почти до нуля. Люди не могут больше ждать, имея только обещания. В таких условиях средняя линия оказывается практически невозможной. Страна и вы лично стоят на перепутье перед выбором или максимально ускорить процесс изменений, или пытаться сохранить административно-командную систему со всеми ее качествами. В первом случае вы должны опираться на левые силы. Можете быть уверены, что в стране найдется много смелых и энергичных людей, которые вас поддержат. Во втором случае вы сами знаете, о чьей поддержке идет речь. Но вам никогда не простят попыток перестройки». Горбачев: «Я твердо стою на позициях перестройки. Это то, с чем я связал себя навсегда. Но я против перескакивания, паники, спешки. Мы много видели больших скачков. Результаты всегда трагедия, откатывание назад. Я знаю все, что обо мне говорят, но уверен, народ поймет мою линию». Сахаров: «На съезде не решается основная политическая задача, вся власть советом, то есть ликвидация неравноправного партийно-советского двоевластия. Нужен декрет о власти, закрепляющий в руках съезда всю полноту законодательной власти и право выдвижения основных должностных лиц. Только так будет обеспечена народовластие, свобода от хитростей аппарата, который реально сейчас делает политику и законодательную, и кадровую. Избранный Верховный Совет не является в своей массе достаточно компетентным и работоспособным органом. Страну возглавляют все те же люди, та же система ведомств и министерств, а Верховный Совет почти бессилен». Горбачев: «Съезд не может заниматься всеми законами, их слишком много, поэтому нужен постоянно работающий Верховный Совет. Но вы, московская группа, захотели поиграть в демократию, и в результате в Верховный Совет не попали многие нужные люди. Мы уже рассчитывали дать им посты в комиссиях и комитетах. Вы много испортили. Но мы постараемся все же что-то исправить. Например, сделать Попова заместителем председателя комитета. Новые люди есть всюду. Например, Абалкин будет зам Рыжкова». Сахаров: «Дело Гдляны не только вопрос о нарушениях законности, это очень важно, но для народа это вопрос о доверии, о кризисе доверия к руководству. Плохо, что отвергнута кандидатура Кудрина. Он рабочий, бывший судья, бывший член партии. Ему бы народ поверил». Лукьянов: «Кудрин построил свою предвыборную кампанию на деле Гдляна. Он не может быть беспристрастным». На самом деле, дело Гдляна не было главным в кампании Кудрина. Сахаров: Очень беспокоит, что единственным политическим результатом съезда является достижение вами неограниченной личной власти. 18-е Брюмера в современном варианте. Вы пришли к этой вершине без выборов, вы даже не прошли через выборы в Верховный Совет и стали председателем, не будучи членом. Горбачев. А вы что, хотели, чтобы меня не выбрали? Сахаров. Нет, вы знаете мое мнение, что вам нет альтернативы. Но речь не о личности, а о принципе. И кроме того, вы можете стать объектом давления, шантажа со стороны тех, в чьих руках информация. Уже сейчас говорят, что вы брали взятки, называют цифру в 160 тысяч в Ставрополе. Провокация? Но найдут что-то иное. Если вы не выбраны народом, никто вас не сможет оградить. Горбачев. Я совершенно чист, и я никогда не поддамся на попытки шантажировать меня, ни справа, ни слева. Горбачев сказал эти слова без видимого раздражения, твердо. Так окончилась эта встреча. Я не записал ее сразу, сейчас пишу по памяти. Очень возможно, что порядок эпизодов был несколько иной, и мои слова не очень точно переданы, но ключевые формулировки Горбачева, мне кажется, я передал точно. Никаких конкретных последствий этот разговор не имел. Их и не могло быть. Но мне кажется, что иногда разговор с такой высокой степенью откровенности необходим, конечно, при условии взаимного уважения.